День Победы. Колька Ершов шел с праздничной демонстрацией, посвященной Дню Победы. Погода выдалась отличная. По улицам ходили веселые дети, нарядные троллейбусы и красивые бабы. Солнце заставляло щурить глаза и кривить ебальник, отчего на душе было особенно радостно, и голова была наполнена такой приятной пустотой безделья и отсутствием мыслительного процесса. В общем, праздник на то и есть праздник, чтобы было хорошо. Но при всей этой идиллии праздно шатающимся Кольку назвать было нельзя, ибо шел он по делу навестить приболевшего другана Витьку Сухарева. Узнать, как дела, поделиться новостями и планами на вечер. Колька нес две бутылки водки, две банки сайры и хорошее настроение. Дойдя до дома Витьки, он остановился перед подъездом и переложил водку из пакета во внутренние карманы пиджака, страхуясь от Витькиной мегеры жены, которая проводит антиалкогольную кампанию в пределах отдельно взятой квартиры, а попросту ебет мозг и не дает людям отдыхать после работы. Колька поднялся на этаж и позвонил. После третьего звонка дверь открыл слегка взлохмаченный Витька. «Здорово, больной! Профсоюз направил меня к тебе, товарищ, чтобы поздравить от лица коллектива с Днем Победы над немецко-фашистскими захватчиками!» «Здорово, Коляныч, заходи», — сказал Витька. Колян похлопал себя по карманам пиджака и скосил глаза в сторону кухни, как бы задавая вопрос. «Чё, жена, водку доставать или как?» Витька махнул рукой, что означало «нормально, сегодня можно». «С праздником вас, Мария Сергеевна!» — крикнул Колька в коридоре, снимая ботинки. Затем достал водку из карманов и вопросительно посмотрел на друга. «Пошли, Колян, на кухню, выпьем, закусим. Моя там приготовила кое-чего». На кухне уже сидела Машка, Витькина жена. «Здрасте!» — протяжно поздоровался Колян и, оценивающе поглядев на Машку, сел за стол. Витька положил другу на тарелку картошку, брякнул туда же селедку и придвинул блюдце с хлебом. Колька начал разливать водку. «Машке налить?» — усмехнулся он. «Не, не пьет она сегодня. В завязке!» — заржал Витек. Выпили по первой. Завели неспешный мужской разговор. Обсудили демонстрацию, заводские дела, мастера Егорова, суку, который нормы завышает. Потом перешли к началу чемпионата по футболу и неказистой игре «Спартака». Выпили бутылку. Колька вспомнил, что надо друга и про здоровье спросить, а то неудобняк получается. «А ты чё, Вить, приболел-то? Чё случилось?» «Да хуй знает. В цеху, наверное, продуло. Позавчера пришел, водки ёбнул и спать. А с утра голову не могу с подушки поднять. Моя кричит: опять типа похмелюга, а мне горло ножами режет». «Врача вызывал?» «Ну да, пришла Макарова участковая, сказала, типа, ангина или грипп, хуй его знает, таблеток каких-то выписала». «Ну а сегодня как?» «Да вроде ничего, першит слегонца, а так вроде с утра нормал, жить можно». «А я ведь к чему это говорю? Сегодня в ДК концерт, да и салют вечером, нет желания посмотреть?» «О, а хули? Давай сходим. А что, билеты надо брать на концерт?» «Ну, типа. Надо пораньше выйти, а то там народу сейчас будет до ебеной матери». «Пошли тогда, хуль сидеть. Водку там допьем». «Пошли». Друзья прошли в коридор, оделись и вышли из квартиры. «До свиданица!» — крикнул уже из-за двери воспитанный Колян. «Кстати, Витя, а чё ты с Машкой-то? Ну это...» «А, да ну ее нахуй! Сегодня раму чинил, которая от воды разбухла. Стою на подоконнике, а эта пизда как заорет: урод, сойди в ботинках с подоконника, следы грязные типа оставляешь. Я чуть в окно не ёбнулся. Так она меня разозлила в тот момент, что пиздец. Ну, я не сдержался, с подоконника спрыгнул и как ебанул ей стамеской в спину. Аккурат в сердце попал. Во, бля. Ну вот, она и ёбнулась. Я ее поднял и посадил на табуретку, чтобы, значит, к стене прислонить». «Ну и правильно. Хули, в ванну, что ли, нести или в спальню?» — заржал Колян. «Да ну ее нахуй, Коль, заебало! То не так, это не так! В пизду! Четвертый год уж воюем, сил нет!» «Отвоевался, значит?» — снова заржал Колян. «Ну, типа того. Ну, с днем победы тебя, значит, раз такое дело! Ставишь? А хули, Коль, поставлю! Ну что, в клуб? В клуб!» «Это день победы! Порохом пропах!» Затянули друзья, спускаясь по лестнице.